19. Я просто знаю. После бесконечных поисков мы, наконец, нашли дорогу к дому Исаака Морица. Должно быть, мы проехали мимо 2 или 3 раза, даже не заметив его. Я уже была готова сдаться, но Герман упорствовал, когда мы ехали по земляной дороге, ведущей к дому. Ладони у меня вспотели. Я никогда в жизни не видела известных писателей, особенно тех, кому я писала фальшивые письма. Номер дома Исаака Морица был прибит к большому клену. «Откуда ты знаешь, что это клен?» — спросил Герман. «Просто знаю», — сказала я, и не стала посвящать его в подробности. Потом я увидела озеро. Герман подъехал к дому и развернул машину. Внезапно наступила тишина. Я наклонилась, чтобы завязать шнурки на кроссовках. Когда я выпрямилась, он смотрел на меня. На лице его была надежда и в то же время недоверие и легкая грусть. Я задумалась, не так ли выглядело лицо папы, когда он смотрел на маму на Мертвом море много лет назад. В начале цепочки событий, приведшей меня в это место на краю земли, вместе с мальчиком, с которым я выросла, но которого почти не знала.